Глава 31. Как враг удерживает в своих сетях тех, кои осознали бедственное свое положение и хотят избавиться от него, а к делу не приступают. И отчего добрые наши намерения нередко не приводятся в исполнение. Тех, которые познали худость и бедственность жизни, которую живут, враг успевает удерживать в своей власти наибольшей частью следующим, простым, но всесильным внушением. «После, после, завтра, завтра». И бедный грешник, прельщаясь тенью доброходства, представляемого таким внушением, решает: «В самом деле, завтра. Ныне я покончу свое дело, и потом, с полнейшей беспопечительностью, предам себя в руки благодати Божией и неуклонно потеку путем духовной жизни. Ныне сделаю то и то, а завтра покаюсь». Сеть эта вражеская, братья мой, которую он уловляет многих и премногих и держит в своих руках весь мир. Причина же, по которой эта сеть так удобно осечивает нас, есть наше нерадение и ослепление. Ничем другим, как нерадением и ослеплением, нельзя объяснить того, что в таком важном деле, от которого зависит все наше спасение и вся слава Божия, мы не беремся тотчас за самое простое и легкое, чтобы с полной решимостью и энергией сказать себе: «Сейчас, сейчас начну духовную жизнь, а не после. Ныне покаюсь, а не завтра. Ныне, сейчас в моих руках, а завтра и после в руках Божиих». Но если и благоугодно будет Господу дать мне завтра и после, могу ли я быть уверенным, что и завтра найдет на меня это благое и понудительное помышление об исправлении жизни? К тому же, что за бессмыслие говорить, например, когда предлагается верное средство от болезни: «Погоди, дай еще поболею немного». А отлагающий дело спасения совершенно походит на такого. Итак, если желаешь избавиться от прелести вражеской и победить врага, тотчас берись за надежное против него оружие. Тотчас послушайся делом добрых помышлений и Божиих тебе внушений, зовущих тебя к покаянию. Не допускай ни малейшей отсрочки и не позволяй себе сказать: «Я положил твердое намерение покаяться немного после и не отступлю от этого намерения». Нет, нет, не делай так. Такие решения всегда оказывались обманчивыми, и многие-премногие, понадеясь на них, оставались потом нераскаянными до конца жизни по разным причинам. Первая та, что собственные наши решимости не бывают основываемы на неверии себе и на крепком уповании на Бога. Посему не бываем чужды гордостного о себе мнения, неотложным следствием которого всегда бывает удаление от нас благодатной Божьей помощи и вместе с тем неизбежное падение. От сего решающий в себе «завтра непременно брошу путь греха» встречает всегда противное тому, не восстание, а горшее падение, а там опять падение за падением. И Бог промыслительно иногда попущает сие, чтобы привести самонадеянного в сознание своей немощи и побудить ко взысканию Божьей помощи, единой надежной, с отвержением и попранием всякой надежды на себя. Хочешь ли знать, человече, когда крепки и благонадежны будут твои собственные решимости, когда не будешь держать никакой на себя надежды, и когда они у тебя основаны будут на смирении и крепком уповании на единого Бога? Вторая та, что при таких наших решимостях имеются в виду преимущественно красота и светлость добродетели, и они-то привлекают к себе нашу волю, сколько бы она ни была слаба и немощна. Причем, конечно, трудная сторона добродетели ускользает из внимания. Но ныне она ускользает потому, что желание красоты добродетели сильно влечет волю. Завтра же, когда между тем привнидут обычные дела и заботы, оно не будет уже так сильно, хотя принятое намерение еще помнится. При ослабшем желании и воля слабеет или вступает в естественную свою немощность. Вместе же с тем и трудная сторона добродетели выступит вперед и предстанет пред очи, потому что путь добродетели по существу своему труден, и труднее всего бывает он при первом шаге. Пусть теперь положивший вчера ныне вступить на сей путь приступит к нему, он уже не будет иметь в себе никакой опоры к исполнению сего. Желание не напряжено, воля ослабла, пред очами одни препятствия и в себе, и в порядках своей обычной жизни, и в обычных сношениях с другими. Он и решает: подожду, пока соберусь силами, и пойдет таким образом ждать день ото дня. И не дивно, если прождет и всю жизнь. А приступи он к делу вчера, как только пришло воодушевительное желание исправиться, сделай то или другое по требованию сего желания, введи в жизнь что-нибудь в духе его, ныне и желание, и воля не были бы так слабы, чтобы отступать пред лицом препятствий. Препятствий не миновать, но, имея в себе опору, он хоть с трудом преодолел бы их. Пробуди он весь день в этом преодолевании, на другое они оказались бы гораздо менее чувствительными, а на третий — еще менее. Дальше и дальше, и установился бы он на добром пути. Третье — та, что добрые пробуждения от сна греховного не только неохотно опять приходят, быв оставлены без исполнения, но и когда приходят, не производят уже того действия на волю, которое оказали в первый раз. Воля не столь быстро склоняется течь вслед их, и вследствие того решимость на то, если и появится, слаба бывает, неэнергична. Но если более сильное побуждение человек смог отложить до завтра и потом совсем потерять, то тем удобнее поступит он также и со вторым, и еще тем удобнее с третьим. И так далее. Чем чаще отлагается исполнение добрых побуждений, тем слабее бывает их действие. Потом дело доходит до того, что они совсем делаются бездейственными, приходят и отходят бесследно, а, наконец, и приходить перестанут. Человек предается в руки падения своего, сердце его ожестевает и начинает отвращение иметь к добрым побуждениям. Так отлагательство делается прямым путем к конечной погибели. Замечу тебе еще, что отлагательство бывает не только, когда чувствуется понуждение внутреннее к перемене жизни худой на добрую, но и когда кто ведет жизнь исправную, а именно когда кому представляется случай сделать добро, и он отлагает это или до завтра, или неопределенно до другого времени. И к этому отлагательству приложимо все, что говорилось о первого рода отлагательстве, и следствия от сего могут быть подобные же следствиям от того. Ведай, что кто пропускает случай сделать добро, тот не только лишается плода от добра, которое бы сделал, но и Бога оскорбляет. Бог посылает к нему нуждающегося, и он говорит: «Отойди, после». Это хоть он говорит человеку, но то же, что говорит Богу, пославшему его. Бог найдет для него другого благодетеля, но отказавший ему не безответен.